Отбросьте глупые концепции и будьте тихими внутри. Сон возникает из нашего чувства бытия. Когда мы знаем, что мы есть, мы также видим пространство и мир в нем. Вы говорите, что старинные крепости и древний мир были до вас. Но все это появилось только после появления вашего бытия. Медитируйте. Но как это делать? Направьте внимание на внезапно возникшее бытие. Вы должны просто наблюдать его и больше ничего не делать. Подобно вашим снам, бодрствующее состояние также иллюзия. Только когда вы знаете, что вы есть, появляются другие вещи. Разве нет? Быть – значит болеть и слушать беседы о вселенском Боге, вселенском Атмане и Ишваре. Этот красочный мир – картина болезненного состояния. Он очень скоротечен, в нем нет ничего настоящего. Вы – единственная истина, при условии, что вы осознаете эту болезнь. Изначальная болезнь начинается, когда вы узнаете, что вы есть, то есть с проявленным брахманом. Ваша истинная природа, не имеющая качеств, бесформенное истинное «я», за пределом сознания. Если весь этот мир не полон, что тогда целостно? Знающий неполноту целостен. Тот, кто реализует это знание, которое открыто и доступно, мгновенно станет одним с тем, что не запятнано и непостижимо. Даже веды не могут описать то, что за пределами бытия и небытия. Вы слышите о чудесах, сотворенных Ишварой, и о посещении преданными рая. Но все это не истинное знание. Если вода высохнет или огонь погаснет, значит ли это, что они умерли? Что такое освобождение? Все, что появлялось, исчезло. Есть ли в истине место для ложного? Отбросьте все глупые концепции и будьте тихими внутри. Махарадж, нужно ли нам посещать этот ашрам? Если вы уверены, что вышли за рамки любых потребностей, тогда нет нужды приезжать сюда. Кришна передал знание Арджуне за такое короткое время. К тому же, где оно было дано? Наставник был уникальным, как и слушатель. Тот, кто знает, что без Садгуру у Бога нет ни начала, ни конца, такой человек достигает этого состояния. Ученику надо все время помнить, что его истинная идентичность такая, как говорит гуру. Гуру дает только описание себя. Когда все заканчивается, остается ваше истинное «я». Те, кто поклоняется Садгуру как человеческому существу, делают это ради материальной выгоды, а не ради самопознания. Когда пять элементов исчезают, тот, кто остается, и есть истинный ученик Садгуру. И это сам Параматман, который проявился как истинный ученик. Поэтому он чувствует единость Садгуру. У мира нет иной сущности, чтобы появляться и исчезать, кроме сущности Садгуру. Великая книга под названием «Бхагават» стала результатом благословения мудреца Джанарданы Свами. Это знание подобно потоку реки Ганги. Истинный ученик не существует отдельно от гуру. Достичь наивысшего через преданность значит познать сияние своего бытия. Тот, кто укореняется в чистом сознании, в полном безмолвии, познает свою недвойственную природу. То, что предшествует любым словам, не является этим или тем, чем-то или кем-то. У него нет ни бытия, ни небытия. Ваше сознание – свет Гуру, а также святые безупречные стопы Гуру. Такова важность нашего чистого сознания. Даже если вам придется просить милостыню, никогда не забывайте единство со словами Садгуру. Тот, кто видит, мой Садгуру. Как я связан с действием видения? Это знание себя, моего истинного и целостного «я». Есть тело, которое однажды исчезнет. Знает ли тело или прана того, кто осознает тело? Или все это известно только знаемости, которая сияет, не сознавая? Знание того, что ты есть, — это беспредельный брахман, полный блаженства, любви и преданности. Оно связано с вами, как ваше собственное «я». Служите своему сознанию, которое слушает, но не отождествляйте его с телом. Это не означает, что тело следует игнорировать. Оно также важно, потому что в нем заключены стопы Садгуру и любовь к себе. Когда познается, что то, что должно быть познано, это наша собственная истинная природа, это называется блаженством истинного «я». Когда вы почитаете своего Садгуру, разве вы не почитаете свое собственное бытие? То, что ответственно за ваше сознание, также ответственно и за пять элементов, и за живую и неживую Вселенную. Вы способны видеть благодаря Солнцу. Вы также видите благодаря своему сознанию. Поэтому сознание называют Солнцем. Знание святых стоп Гуру придает святость всему вокруг вас. Если вы хотите уничтожить все грехи, держитесь за стопы Садгуру, как за себя самих. То, что делает все видимым, само невидимо, хотя существует прежде всего остального. Не делая ничего, пребывайте в собственном истинном естественном состоянии. Почитайте сознание в своем теле, потому что это наилучший способ спасения мира. Ради кого люди преодолевают столько трудностей, чтобы жить? Разве не потому, что они узнали о своем собственном существовании? Разве не собственное сознание мы любим больше всего и ради него любим все остальное? Ради кого вы делаете столько вещей, если не ради любви к себе? Сознание – редкость даже для параматмана. Целую вечность в нем отсутствовало сознание и знание о его собственном существовании. Именно через ваше сознание он узнает свое существование. Не теряйте такую возможность. Твердо держитесь за стопы Гуру. Когда вы станете одним с ним, даже окончательный уход будет полон блаженства. Медитация – это осознавание себя. Осознавать себя – это медитация. Это значит оставаться с пониманием нашей истинной природы. Сначала интеллект должен понять это, иначе сердце не сможет это оценить. Вы должны действовать в мире, помня, что вы бесформенны и не являетесь телом. Вы знаете, какими были, когда не были ограничены телом? Все духовное знание направлено на то, чтобы убрать неведение, связанное с отождествлением с телом. Тело не является формой атмана. Ощущение себя телом рождает гордость. Тот же, кто полностью полагается на наши слова и отбрасывает все концепции, мгновенно реализует брахман. Мантру необходимо повторять круглосуточно. Регулярное сидение в медитации должно войти у вас в привычку. Вы можете увеличивать ее продолжительность, прибавляя по минуте в день. Все возможно, если сделать из этого привычку. Можно даже развить способность переваривать яд. Если делать что-то настойчиво, в этом мире не будет ничего невозможного. Такова особенность сознания. Ходить в храмы нормально на начальной стадии, когда у вас еще нет даже вербального знания того, что вы такое. Множество других вещей можно сделать легко, но реализовать нашу истинную природу как параматмана очень трудно. В порядке вещей упускать то, что настолько открыто и просто. Считать себя человеческим существом, обладающим телом и имеющим определенные обязанности, которые нужно делать – неведение. Первичное неведение – это отождествление с телом, которое является лишь оболочкой для сознания. Наше сознание – это сознающий, благодаря которому мы сознаем наше существование. Мы не сознаем свое существование, если нет тела. Поэтому возникает страх смерти. В конечном счете, мы – сознающие сознание, не имеющие слов. В мире совершается множество действий, но они бесполезны для самопознания. Необходимо знать, что мы свободны от любых действий, и мы не приходим и не уходим. Сознающий сознание неизменен. Все, что сознается сознанием, не может быть нашей истинной природой. Меняется сознаваемое, но не его сознающий. Непостоянное не может быть истиной. Такова наша знаемость, которая развивает убежденность через слушание. Но она связана временем, то есть непостоянно. Присутствие нашего сознания подобно присутствию Ишвары. Но это присутствие ограничено во времени. Ишвара, сознание и мира связаны временем, непостоянны. Форма Ишвары может быть вселенная, но его жизнь конечна. Умираем ли мы по-настоящему? Или это всего лишь конец тела? Вы должны применить вивеку. Даже невероятно долгая жизнь не может считаться бесконечной. Все, что видится или появляется, должно исчезнуть. Но истинный вы не появляется и не может быть увиден. Поэтому у вас нет конца. Ишвара – солнце мира, или его атман. Но я не он. Моя истинная природа бесконечна, и в ней нет ни воспоминаний, ни забвения. Я существую вне времени и не ограничен веками. Лишь единицы из миллионов знают это. Считать себя телом – чистое неведение. Сознающее сознание пребывает в недвойственном состоянии, у которого нет свидетеля и потому нет доказательства. Слушая все это, просто наблюдайте себя. Мы должны реализовать наше истинное бытие, в котором нет состояний бодрствования или сна. Все, что вы видели, ограничено временем. то, что вне этого вечно. Не зная свое сознание, имеющее начало и конец, вы не сможете реализовать себя. Когда присутствует чистота, человек обращается к Богу. Бог – не что иное, как человеческое существо в его чистейшей форме. Чувство бытия любого живого существа – это качество его тела пищи. Знать, что ты не можешь быть телом – это истинное знание. Когда сознания нет, нет и свидетельствования чего бы то ни было, а значит и нет свидетеля. Так же, как без золота нет золотого орнамента, без тела пищи ни у кого не может быть чувства бытия. Санскритское слово «вивека» означает различение между постоянным и непостоянным. Вы должны наблюдать то, что не имеет концепции, не становиться кем-то или чем-то. Будьте осторожны, иначе можете попасться или зациклиться на чем-то снова. Удерживайтесь даже от упоминания своих достижений. Не так трудно сделать что-то или достичь чего-то, но это не может быть вечным, истиной. Если вы будете оставаться в своем естественном состоянии, вы реализуете то, благодаря чему вы сознаете свое существование. Но это возможно лишь для немногих, кто знает, что мир рождается в их видении. Остальных сводит с ума их ненаглядная человеческая форма. Не раздражайтесь, будьте смелыми. Обретите правильное понимание и действуйте в этом мире. Тогда вы узнаете, что нет никакого несчастья. Что первым узнает каждое живое существо, если не хрупкое чувство бытия? Это бытие связано временем, но его сознающий вечен. Все, что видится или появляется, в конце концов исчезнет. Исчезнет ли оно из-за отсутствия всего? Да, из-за заката сознания. Когда сознание затихает, все успокаивается. Вы абсолютно уверены во вневременном, но у вас нет времени, чтобы остановиться и разобраться. Брахман предшествует уму, интеллекту и даже словам «я есть». Существует очень беспокойный дух, называемый Брахма-самадха, с которым может справиться только садгуру. Этот дух не беспокоит истинного ученика. Сейчас в вас присутствует высокомерие того, что вы Ишвара. Когда вы узнаете его, вы увидите, что за пределами его. Все знание материально, но вы должны помнить, что вы нематериальны. Вы должны знать сознание и то, что проявляется. То, что за пределом сознания и за пределом бытия, также и вне времени. Его существование нельзя измерить временем. У него нет формы, цвета, оно безвременно. Как тогда назвать его большим или маленьким? Поэтому знающий эту истину отбрасывает все величие и заслуги и становится меньше самого малого. Считать себя кем-то в двойственности – причина несчастья. Тот, кто сомневается в гуру, никогда не обретет покой, куда бы ни направился. Вы привыкли к своему телу и любите его. Поэтому, если в медитации у вас возникает переживание пребывания в бесформенном состоянии вне тела, вы пугаетесь. Слово – это Веда, оно приравнивается к Богу именем Веда Нараян. Веда – это форма ума. Некоторые повторяют имя какой-нибудь богини, не зная, где она. Внезапное появление астрального тела ответственно за наше чувство бытия. Это тело скрыто в физическом теле. Его качество – память о том, что вы есть. Постепенно из него появляются 5 типов знания. Так же, как растет ребенок, сознание развивается и вырастает до уровня воплощения. Если исходящий из него поток хороший, значит, оно движется в правильном направлении. Чтобы достичь нашего изначального состояния, необходима правильная подготовка и отношения. В этом цель всех рекомендуемых духовных практик. Повторяя свою мантру, вы достигаете астрального тела. Пространство содержит все, а вне его чистое, незагрязненное истинное «Я». Ваше рождение – это просто появление «Я есть». В сущности астрального тела содержится чистое сознание или наше истинное бытие. Это необходимо отметить и запомнить. Вы не замечали пространство до своего рождения. Пространство проявилось из самого астрального тела, и за ним последовал весь мир. Религиозное служение направлено на то, чтобы вычистить нежелательные вещи и умилостивить чистое истинное «Я». Чтобы процесс продвигался, человеку требуется поклоняться и проявлять заботу. Тем самым вы теряете свое отождествление с телом, что означает встречу с Ишварой. То есть вы действуете так, как будто тела нет. Так же, как сахар сладкий, океан соленый, в теле присутствует любовь. Память существует благодаря астральному телу. Она наполнена различными образами. Ученик, который считает Бога более великим, чем гуру, не может развиваться. Посещать мудреца гораздо лучше, чем ходить в храмы. Считали ли вы себя когда-нибудь садху? Тот, кто погружен в преданность и отходит ко сну полной любви к себе, и есть садху. Тот, кто покинул состояние индивидуальной души и погрузился в изначальную душу – махатма, что означает «великая душа». Слово – наш главный инструмент. Когда вы произносите имя Бога, слово становится Богом. Когда вы упоминаете название священного места, это слово становится священным. Когда вы повторяете мантру, она проявляется через вашу речь. Со временем ваше слово станет словом Бога. Слова гуру не меняются, они не станут более удобными. Вы должны быть уверены в истинности слов гуру и помнить их постоянно. Когда вы действуете в соответствии со своими словами, они обретают большую ценность. Так слова становятся веда-нараяной. Никогда не произносите слов, которые могут кого-то ранить. Слова невежественных остры – это может ранить. Но слова садгуру имеют остроту знания себя. Если вы правильно понимаете садгуру, ваши слова становятся очень важными. Но мешают ваше отождествление с телом и уверенность в смерти. Когда ваши слова очистятся, через них проявится истинное знание. Мысли и слова, которые приходят на ум, соответствуют вашему состоянию. Благодаря постоянному повторению мантры вы будете видеть те образы, которых желаете. Такова функция праны, которая проявляется в этих образах. Так же, как река Ганга очищает омывающихся в ее водах, так и ваши слова будут иметь силу устранять неприятности слушающих их. Превращать пыль в золото значит рассказать смертной индивидуальной душе, что она бессмертна. Такова главная цель различных религиозных служений. следует стараться жить согласно духовным советам. Совершайте действия таким образом, чтобы минимизировать плохие привычки. Никогда не представляйте какое-либо тело для внутреннего атмана. Помните его как бестелесного и отдавайте ему все. Когда Бог поглощает пищу, Он оставляет остатки вам. Именно с таким отношением вы должны есть свою еду. Если вы будете помнить об этом, это сделает вас святыми. Это значит не есть, не сделав сначала подношение Богу. Без пищи нет праны, а без праны нет ума, интеллекта и индивидуальной души. Мы живы и активны только благодаря сокам пищи. Как без праны может быть атман? Прана и атман всегда существуют в теле, и когда прана покидает тело, атман осознает это. Тот, кто следует совету гуру, не умрет. Тот, кто поклоняется атману, становится с ним одним. Остальным придется столкнуться с иллюзией смерти. Прана приходит и уходит, но не атман. Атман предшествует пространству, которое он содержит в себе и сознает. Это редкое знание. Некоторые называют прану сознанием Богом. Когда вы принимаете кого-то как своего гуру, вы должны следовать ему полностью. Но кто из вас по-настоящему так делает? Атман стал всем сам по себе. Как тогда вы можете ожидать заслуг за какие-то действия? Даже поклонение совершается самим Хари, ему же самому. Слова сами становятся острыми. Поэтому, когда ваши слова станут чистыми, не произносите слова, которые могут ранить кого-то. Я говорю о словах тех, кто все время повторяет мантру. Не делайте ничего насильно, следуя какому-то желанию. Повторяйте мантру активно, но без каких-либо желаний. Цель повторения мантры – забыть себя, а не достичь чего бы то ни было. Тогда вы узнаете, что все происходящее спонтанно. Создание тела, его образование и тренировка – все это происходит спонтанно. Нет никаких причин гордиться тем, что происходит спонтанно.